Глава 10. Хлопоты мыльного Моллоя. Мыльный положил трубку и вышел из кабины, готовый к подвигу. Как все хорошие мужья, он считал свою жену и образцом, и, скажем так, музой. Отирая красивый лоб, в кабине было жарко. Он немного постоял, обдумывая план кампании. Собираясь бежать, как ошпаренный кот, благоразумный человек сперва заготовит линию отступления, и мистер Моллой пошел проверить, на месте ли машина. Она была на месте. Садись и езжай. Ну хорошо. Но самое сложное не это. Капли притаились в кармане, однако проку от них нет, пока они не переместились в мистера Кармоди. А как это сделать? Подсунуть эти капли – дело тонкое, да и сложное. Очень многое зависит от партнера. Прежде всего, он должен что-то пить. В лечебнице препятствий не было. Все шло как по маслу. А вот здесь, в Радж-Холле, будет потруднее. Нельзя же, в конце концов, насильно поить хозяина в половине двенадцатого. Может, он не пьет до Ленча, а тогда дворецкий рядом крутится. И вообще, этот Ленч еще часа через два, если не больше. А тут вся суть скорости. Мистер Моллой, беззвучно стеная, вышел в сад, чтобы обдумать проблему, и как раз осознал, что это ему не под силу, когда увидел исключительно приятное зрелище. Мир засиял снова, птицы запели. Увидел он ров, на нем ялик, а в ялике мистера Кармоди с удочкой в руке. С эстетической точки зрения, розоватая рубаха и мятая шляпа, которую давно пора отдать достойным беднякам, не так уж привлекательны. Но мыльному они представлялись несказанно прекрасными. Он рыбу не удил, но знал рыболов. Они и маньяки. Ни землетрясение, ни мор, ни крах династии не оторвут их от любимого дела. Лестер Кармоди с удочкой практически равен Лестеру Кармоди, наполненному до краев самыми лучшими каплями. Можно сказать, что он в ином мире. «Клюет?» – радостно спросил мыльный. «И-и-и!» – донеслось ялика. «Так держать!» – воскликнул благожелательный гость. И, бодро помахав рукой, поспешил к дому. Все стало просто, и ребенок бы справился, если у этого ребенка есть чем вскрыть шкаф. «Я птицам скажу!» – пел мыльный, входя в холл. «И пчелам скажу! И цветам!» «Да, сэр!» – почтительно спросил Стергис, возникая невесть откуда. «Деревьям скажу, что я их люблю!» – продолжил был гость, но вдруг осекся. «Всегда смутишься, если застанут за пением, но, кроме того, как сказал бы Стергис, он замер. Судите сами. Вот никого не было, и вот на тебе, дворецкий, хранитель Радж-Холла, навряд ли пользовался люками, но иначе его появление не объяснишь». Однако рядом с буфетом мыльный заметил дверь, прикрытую зеленой вязью. Видимо, из-за нее Стергис и выскочил. «Ничего, ничего», — сказал мистер Моллой. «Я думал, вы звали, сэр?» «Нет, не звал». «Прекрасная погода, сэр, великолепная». Мыльный тупо смотрел на дряхлого слугу. Мир снова окутала тьма, и он опять подумал, какая пропасть отделяет замысел от исполнения. «Казалось бы, взломай шкаф, пока хозяин удит этих щук или там угрей, бери сумку и привет. Смело, красиво, в полном смысле слова величественно. А дойдешь до мелочей и заметишь, сколько тут препон. Начнем с шума. Как тут управишься тихо? На первый же звук из-за зеленой двери явится этот братец Мафусаила. А черт, сказал Моллой. Простите, сэр? Нет, ничего, я думаю. Действительно, он думал. И кое до чего додумался. Мы знаем, что в тяжкие минуты наш разум сбрасывает куртку, засучивает рукава и обретает невиданную силу. Быть может, если бы проблема встала за столом, в беседе мистер Моллой бы спасовал. Но сейчас он с рекордной скоростью нашел решение. Если без шума не обойдешься, надо поднять шум. Хорошо, а какой? Треск дерева? Когда же дерево трещит? Когда столярничают? То есть как? А так что-нибудь мастерят. Что? Ну, домик для кроликов. Предположим, у вас есть дочь, которая в порыве чувств решила их завести. Собственно, она могла их тут увидеть. Он сам их видел где-то в парке. Неплохо, неплохо. Так, теперь посмотрим, съест ли это Стеркис. Мир делится на два разряда людей. Когда вы говорите в 11 утра, что собираетесь сделать кроличью клетку, одни поверят, а другие нет. Ископаемый служитель принадлежал скорее к первому разряду. Судя по всему, он поверит чему угодно. «Знаете что?» – спросил мыльный. «Нет, сэр. Моя дочь хочет, чтобы я смастерил клетку для кроликов». «Вот как, сэр!» Мыльному полегчало. Дворецкий не усомнился, скорее уж обрадовался, словно получил из дому хорошие вести. «Есть у вас какой-нибудь ящик и топор?» «Конечно, сэр. Тогда принесите их. Сейчас, сэр». Дворецкий исчез за зеленой вязью, а мыльный пока что рассмотрел шкаф. «Ничего особенного, с одного раза откроешь. Это хорошо. Да, он мыслитель, но если надо, может стать и деятелем». Послышался шум, вернулся Стергис с ящиком и топором, словно Ной, загружающий ковчег. «Пожалуйста, сэр». «Спасибо». «В детстве я тоже держал трусиков. Ох, сколько их было! Трусиков и белых мышей. Я их очень любил. И головастиков. Те в банке». Он, улыбаясь, прислонился к стене, и Моллой понял, что последний из викторианцев собирается беседовать. Вероятно, ему показалось, что у мыльного салон. «Не хочу вас задерживать», — заметил тот. «Да что вы, сэр!» — успокоил его дворецкий. «Я не занят. Серебро почистил. Очень рад теперь побеседовать. Могу кое-чем помочь. Я эти клетки делал. А вы, сэр?» «Да, много я их сделал в свое время». Тоска и отчаяние охватили Моллая. Слова вылетали из дворецкого, как летучие мыши из амбара. Говорил он о кроликах своей юности, об их повадках, обычаях, вкусах. Быть может, тому, кто интересуется кроликами, но ленится открыть энциклопедию, это и принесло бы пользу. Мыльный же бесился, приближаясь к кровожадным помыслам. Ему припомнилось, что топором не только рубит дерево. Словом, Англия трепетала на опасной грани. Она могла лишиться старейшего из дворецких. Стергис тем временем перешел к сравнительно зрелым годам. Даже если бы Моллой был повнимательней, рассказ вряд ли тронул бы его, ибо речь шла о каком-то знакомом, который держал кроликов, и ясность ее мешала то, что дворецкий именовал их трусиками, а по странной случайности знакомый звался мистер Труссе. По-видимому, Труссе так нежно любил трусиков, что поселил их в спальне. В конце концов, его жена утопила их в пруду, и он никогда ее не простил, поскольку трусики были ему дороже, чем жена. Тут Стергис остановился, видимо, ожидая замечаний. «Да», — сказал мыльный, тяжело дыша. «Да, сэр. Пруду? Пруду, сэр». Слово это, как сезам откройся, задело какую-то струну в сознании мистера Моллоя. «Ах, да», — сказал он, — «я совсем забыл. Мистер Кармоди на пруду». «Это ров, сэр». «Хорошо, во рву. Как бы то ни было, он просил передать, чтобы вы принесли ему что-нибудь выпить». Стергис-повествователь мгновенно преобразился в Стергиса-хранителя. Маниакальный блеск угас в его глазах. «Сию минуту, сэр!» «Я бы на вашем месте поторопился». «Он просто язык вывалил». Оставшись один, мыльный не мешкал. Со всей своей накопленной силой он опустил топор. Дверца треснула, шкаф открылся.